«И кто бы мог подумать, что обе сестры так трагически закончат свою жизнь», — сказала она. «Ничего неожиданного здесь не было и не могло быть», — резко произнес Рок. «Кто имел связь с Беннетом и его клубными делами, тот на лучшую участь рассчитывать не мог. Отчего она взобралась на крышу и слетела оттуда?» «Много было причин у бедной Бетти». «Какие там причины? Просто набралась наркотиков до одури. Вот и все. А почему?» Беннет втянул ее в свое дело, и она занималась распространением. Распространяя эту гадость, она и сама пристрастилась к ней. Вот и результат. Вот и причина ее трагической гибели. Вспомнив одно из замечаний Дикси, я сказал: «Мне известно, Рок, что Беннет терпеть не мог возле себя помощников, злоупотребляющих наркотиками». «Благочестивейшее поведение, не правда ли?» — насмешливо заметил Рок. — «Оно присуще всем подобным парням». Прыжок Бетти Ли с крыши был большой встряской для Беннета. При внимательном и тщательном расследовании гибели Бетти Ли следы привели к нему. И он был потрясен и напуган. Вот как раз с этого момента он стал нетерпимым ко всем своим сотрудникам, которые проявляли слабость к наркотикам. С этого момента он повел дело с распространением наркотиков с такой предельной осторожностью и ловкостью, что до самой своей гибели так и не был пойман полицией с поличным. В хитрости и сообразительности Беннету отказать было нельзя. Но это дело прошлое, хотя и недавнее прошлое. А теперь Элен. Она не в состоянии порвать старые школьные связи. А опасность их очевидна. Он помолчал минуту и добавил: «Теперь явился ты, Дип. Это худшее из того, что было до сих пор. Хуже Беннета, хуже Соббела, хуже любого». «А ты не беспокойся об этом», — сказал я спокойно. «Все, что я могу сделать, это предупредить Элен, оставаясь в стороне, и ждать». «Чего ждать?» «Ждать неизбежного для тебя, Дип, конца. Для таких, как ты, конец предопределен». «Крепко же в тебя засело», — заметил я. Пару секунд он молчал, затем покачал головой. «Не совсем так. Было бы роскошью, если я себе позволил ненавидеть. Если бы я ненавидел, я не мог быть объективным, не мог стать репортером. Лучше сказать, что я циничен и немного огорчен. Столько лет жить на такой улице, как наша, и видеть такую неприглядную изнанку жизни, как это пришлось мне, как можно после этого не утратить значительной доли юношеской романтики и веры в чистое и светлое? Я многое видел, много размышлял, и чем больше видел, тем больше размышлял, и чем больше следил за событиями, тем больше убеждался, что они подчиняются определенному правилу. И поэтому изменить ход событий, в которых вы участвуете, в основном и главном, не можете. «Такой подход к делу меня не устроил бы», — сказал я. «Я не фаталист». «И тем не менее это касается тебя в большей степени, чем всякого другого, Дип. Представь себе троллейбус, в нем люди, они думают, разговаривают между собой, но троллейбус движется совершенно независимо от них и неминуемо приближается к своей конечной остановке». «И что из этого следует?» «Ты, Дип, находишься в троллейбусе. Ты вошел в него, когда был еще мальчиком, и впервые взял нож в руки. Входя в него, ты избрал направление, взял билет, и с тех пор ты связан с движением этого троллейбуса. В данный момент троллейбус катится вниз по наклонной плоскости. Его тормоза сломаны, движение ускоряется. Теперь уже никто и ничто не может предотвратить катастрофу». «Приятная картинка», — заметил я. «Не улыбайся, Дип. Ты находишься в одном из тех троллейбусов, в которых находились Капоне, Шульц, Нельсон, Диллинджер, Деймонд». Он замолчал, улыбнулся и продолжал. «Я не намерен наблюдать за твоей ездой, Дип. Я отлично знаю, чем она закончится, и поэтому твой некролог уже готов, и остается только поместить его в газете, когда троллейбус вместе с тобой разлетится на куски». Он перестал улыбаться, и брови его сошлись.